После этого случая король долго и усердно занимался арифметикой в надежде, что, когда явится следующий профессор, он сможет ответить на его вопросы. Он сидел возле подъемного моста и вслух учил таблицу умножения. Пока король смотрел в книгу, дело шло как по маслу, но стоило ему закрыть глаза и попытаться вспомнить прочитанное, все знания сразу улетучивались. «Семью один, семь, семью два, 33, семью три, 45», — начал он однажды и, увидев, что снова ошибся, с отвращением отбросил книгу. «Бесполезно. Я никогда не поумнею», — застонал король, уткнувшись лицом в горностаевую мантию. Однако нельзя же рыдать бесконечно. Вытерев слезы, король в изумлении уставился на дорогу, которая вела ко дворцу. По ней шел какой-то незнакомец. «Привет», — сказал король. «Ты кто такой?» У него была очень плохая память на лица. «Если уж на то пошло», — ответил незнакомец. «Сам-то ты кто такой?» «Я король во дворце», — важно представился король и сделал широкий жест скипетром. «А я без денег на крыльце», — отозвался незнакомец. Король вытаращил глаза в изумлении. «Неужели? Занятно. Очень рад встрече. Знаешь, сколько будет 7×7?» «Нет. А с какой стати?» Услышав это, король издал радостный вопль. Он сбежал по ступенькам и заключил незнакомца в объятия. «Наконец-то! Наконец-то!» — кричал он. «Наконец-то я нашел родственную душу! Оставайся со мной! Все, чем я владею, твое! Мы будем жить вместе!» «Но Этельберт!» — вмешалась королева. «Он же простолюдин! Он не может жить здесь!» «Ваше Величество!» — строго сказал лорд-канцлер. «Так нельзя!» Но на этот раз король им не уступил. «Можно! И это будет очень хорошо!» — произнес он надменно. «Кто здесь король?» «Я или вы?» «Конечно, вы, ваше величество, если так можно выразиться, но...» «Вот и отлично. Дайте этому человеку колпак с бубенчиками, он будет моим шутом». «Шутом!» — вскричала королева, заламывая руки. «Еще одного шута нам не доставало!» Король ничего ей не ответил. Он обнял незнакомца за плечи и, пританцовывая, прошествовал во дворец. «Только после тебя», — сказал король, останавливаясь перед дверью. «Нет, иди ты первый», — возразил незнакомец. «Ну, тогда вместе», — великодушно согласился король, и они бок о бок вошли во дворец. С этого дня король совсем забросил учение. Он сложил книги в большую стопку и поджег ее, а потом вместе с новым приятелем бегал вокруг и распевал: «Я король во дворце, а ты бездельник на крыльце». «Ты только эту песню знаешь?» — спросил однажды шут. «Боюсь, что да», — грустно ответил король. «А ты знаешь какую-нибудь еще?» «О, и не одну!» — обрадовался шут и запел. «Милая пчелка, скорее лети, меда на ужин нам принеси». «А вот еще...» «Мальчишки, девчонки, пойдемте играть на горные склоны, где нас не поймать. Овечки в долину спустились гуськом, младенец упал, колыбель кувырком». «Замечательно!» — воскликнул король и захлопал в ладоши. «Послушай, я только что сам сочинил песенку, вот какую. С любым поспорить я готов, траля-ля-ля-ля-ля, что ненавидит псы котов, траля-ля-ля-ля-ля». «Хм», — усмехнулся шут, — «недурно». «Подожди, я еще одну придумал», — сказал король. «По-моему, она еще лучше. Внимание!» И он запел. «Сорви мне цветочек, звезду мне поймай, в кастрюлечке с патокой перемешай, взболтай, процеди, на огне потуши, получится кушанья хороши». «Браво!» — скричал шут. «Давай споем их вместе!» И они пустились в пляс по дворцовым палатам, напевая придуманные королем песенки. Устав от пения, они повалились на пол посреди парадного зала и заснули. «Он совсем отбился от рук?» — шепнула королева лорд-канцлеру. «Что будем делать?» «Я слышал, что завтра приезжает самый главный профессор», — ответил лорд-канцлер. «Может быть, он нам поможет?»